Дымовая завеса увеличивала шансы на выживание каждого гвардейца, и хоть вражеский пулеметчик продолжал работать, стремясь уложить нас в грязь лицом, но его пули проходили куда выше наших голов. Бояться стоило лишь артиллерии, которая уже начала работать с грохотом взрывом, разбирая на кусочки оставшуюся позади горгоны, выполнившей свою задачу. Мы бежали только вперед, опьяненные верой и адреналином. Даже упавшая перед нами бомба, разорвавшая с десяток бойцов, не смогла остановить дальнейшее продвижение. Боковым зрением я также видел и другие горгоны, которым повезло больше нашей. Под прикрытием танков они начали нас обгонять, и будто бы оскорбившись этим, наш командир взвода отдал приказ ускориться. По ВОКСу пронесся его суровый голос, и началась самая настоящая гонка с союзной бронетехники. Десяток метров за другим, прыгая в воронки и укрываясь за лошадиными тушами и пылающей огнем техникой, мы продвигались все дальше, и вот уже наши гранатометчики начали замедляться, но не для того, чтобы создать еще одну дымовую завесу. Мне хотелось верить, что в этот раз нами будет применено газовое оружие, да оно было крайне опасно и довольно неизбирательное, но эффективность того стоила. Но взрывы и огненные вспышки укутали пламенем позиции врага. Преодолев последнюю финишную прямую, мы добрались до траншеи врага в числе первых, потеряв по меньшей мере половину личного состава, не учитывая экипажа горгоны. И после такого враг даже мог не мечтать на плен, ведь гнев каждого павшего передавался выжившим. Единой волной мы обрушились на них, желая встретиться лицом к лицу и с дезертирами кровавого договора, но лишь пушечное мясо оставили на этих позициях. Они выматывали нас, заставили проливать реки крови и делая все, чтобы наше продвижение в конечном итоге разбилось о неприступные бастионы крепости. И все же, несмотря на очевидность вражеских намерений, наше командование не вносило никаких корректив и продолжало массированное наступление по всем направлениям. Дело было не в тупости или нежелании пробовать что-то новое, просто командиры полков знали, что такое война, и понимали, что легких побед не бывает. Жизнями солдат завоевывались планеты и звезды, и цена за них всегда будет огромной. Мы сдаемся. Мы не хотели сражаться, но другие предатели не оставили нам выбора. Доносилось из блиндажа, перед которым мы остановились. Остановились только для того, чтобы достать из-под сумков гранаты и вырвать чеку. Один за другим раздавались взрывы, в блиндаже было довольно тесно, однако и разброс осколков был хаотичным. Порой я видел, как враги и союзники выживали, когда осколочные оборонительные гранаты взрывались фактически в метре или максимум двух от них. Но если первый взрыв сопровождался паническими криками, второй – жуткими стонами, то третий принес тишину, а четвертый стал контрольным, после чего внутрь зашел гвардеец и убедился, что никто уже даже не содрогался в предсмертных агониях. «Продолжайте продвижение», – вдруг раздался мощный басистый голос за нашими спинами. По нависшей над нами тени мы поняли, что это явно кто-то из Астартес. Благодаря динамикам его шлема голос легко пробился как через наши шлемы и противогазы, так и через звуки непрекращающейся битвы. Некоторый укол почувствовал как я, так и мой безымянный напарник. Мы не нуждались в помощи, как и приказывать нам космодесантник не имел права. Впрочем, спорить мы не стали, ведь сержант повторил тот же приказ по ВОКС-связи, как и в целом продвижение как можно дальше являлось нашей главной задачей. Так что, одарив мрачными взглядами космодесантника ордена истребителей, мы продолжили движение. Тот же не стал играть в героя и остался за нашими спинами, внимательно следя за всем полем боя и изредка делая выстрелы по врагам, представляющих опасность для него или же для техники, скопления групп пехоты. А на простых культистов с лазганами или свинцеметами он жалел болтов. Холодный расчет вел космодесантника, суровая математика войны, в которой жизнь гвардейца почти ничего не стоила, а уж жизнь криговца и подавно. Впрочем, судя по царапинам на его черной броне и по жутким следам от мельта оружия на окрашенных в желтые наплечниках и шлеме, можно было точно сказать, что от битвы космодесантник не бежал, и если было нужно, то прыгал в самое пекло. И все же под прикрытием космодесантника продвигаться стало куда легче. Метр за метром мы выгрызали себе с боями в отчаянными безумцами. Началось самое настоящее истребление, которое радовало души ордена истребителей, предпочитая такие вот методичные и беспощадные зачистки всяким пафосным и героическим сражениям. Если же в какой-то момент приходилось превозмогать, то значит где-то был допущен просчет. «Взрывай», — произнес я по ВОКСу и на всякий случай кивнул своему напарнику, после чего закинута в ДОТ взрывчатка уничтожила все внутри, объяв огнем трупы и добив ударной волной всех выживших. «Идем дальше». Космодесантник продолжал выстреливать пулеметные гнезда. Под его прикрытием в нас теперь стреляли только из свинцеметов и лазганов. И вот очередная тактическая задача должна была быть выполнена. Как на очередном повороте траншеи я замер, заметив в другом конце яркие вспышки лазганов. Там шел нешуточный бой, исход которого определился в следующие секунды. Мой лазган уже был нацелен в сторону, где наших союзников быть не могло. Мой напарник подготовил гранатомет, заряженный осколочными, как вдруг из-за поворота сначала вылетело тело без головы, а затем вышел еще один космодесантник, в такой же броне. Он был выше траншеи, однако благодаря идеальному пониманию ландшафта он двигался относительно незаметно для врага, появляясь, как правило, в последний момент. Доты, слишком крупные насыпи, укрепленные блиндажи, все служило для него дополнительным укрытием от глаз. Кроме того, культисту еще требовалось высунуться из укрытия, чтобы заметить его, так что и все позиции для стрельбы всегда были на прицеле. Поэтому зачастую враги космодесанта умирали еще до того, как успевали что-то понять. И с двумя такими машинами наша победа на этом участке должна была стать неизбежной, но почему-то мрачная пауза растягивалась, и космодесантники смотрели друг на друга, замерев словно удивленные. А затем вместе с выстрелом резко вскинутого болтера раздался голос космодесантника за нашими спинами. «Не наш уничтожить его». Глава 76. «Лучшая работа в мире», – пробурчал мой напарник, отбрасывая гранатомет и хватаясь за лопатку, за императора. И в этот момент случилось чудо, боевой клич и жуткий оскал, пусть и скрытый за противогазом, но меняющий сам имматериум, смогли сломить дух вражеского космодесантника. Осознав собственную никчемность и слабость, он развернулся и начал отступать, пока за ним гнался криговец с лопаткой под прикрытием лояльного космодесантника, также завидовавшего истинному бесстрашию гвардии, готовый отдать всю свою кровь во имя Империума. «А нет, не чудо», — буркнул я, когда на следующем же повороте криговцу одним ударом ноги продавили внутреннюю клетку, уничтожив практически все внутренние органы. «Он не должен уйти». Из динамиков вырвался чудовищной силы голос, едва не оглушивший меня. Но откликнувшись, космодесантник допустил досадную оплошность и на мгновение потерял контроль над ситуацией. В этот же момент с 2 километров прямой наводкой сделал залп выкатившийся на позицию танк. Снаряд действительно мог пробить силовую броню, но все же пролетел чуть дальше. Осколки и ударная волна же смогли лишь пошатнуть космодесантника, тут же перегруппировавшегося. «Вперед!» — снова закричал он. На крик к нам присоединилось еще несколько отделений, начавших отрезать пути к отступлению для врага. Присоединившись к новому отделению, я помчался с другими криговцами к повороту. Мы не собирались вступать в рукопашный бой со Стартес без надобности, ведь подобное безумие редко заканчивалось чем-то хорошим. Тем более у нас были мощные аргументы в виде мельтопушки и 3 плазменных винтовок. А если уж предатель пойдет в прорыв, то вон сержант уже обвешался гранатами, полностью готовый отправиться к подножию Золотого Трона. Но недолго радовались и мы, ведь как только наше отделение подобралось к повороту траншеи, как прямо под наши ноги прилетела граната. «Сука!» — только и успел подумать я, после чего слепая смерть проревела свой жуткий псалом. Со свистом осколки разорвали первых 3 криговцев, а случайный осколок попал и в меня, оторвав и без того обожженного уха. И если на ухо мне было плевать, все равно уже 3-жды контуженный, то вот противогаз было жалко. Однако никакие потери не могли остановить штурмовые отряды, и наше отделение вывалилось в проход. Один криговец сразу лег, начав стрелять из лазганов сочленения силовой брони. Позицию чуть правее занял гвардеец с плазменной винтовкой, за углом остался лишь сержант, уже готовя себя к подрыву. В это же время у космодесантника-предателя вовсю шел бой с 2 другими отделениями, которых он буквально ломал и разрывал, стоя на пересечении 3 траншей. «Сдохните, предатели!» – проревел он, пытаясь перезарядиться под шквальный огнем с 3 сторон. Но в этот момент над ним нависла тень, равная ему тень. Жутким красным огнем горел визор, а болтер тут же сделал точный выстрел прямо в голову. Лишь какая-то воистину нечеловеческая реакция позволила второму космодесантнику дернуться и увернуться, но все остальные выстрелы уже попадали точно в цель, оставляя дыры на нагруднике и наплечнике силовой брони. Жаль только, его магазин изначально не был полон, а затем и вовсе последняя гильза упала в грязь, после чего начался ближний бой 2 монстров. Первый решил не тратить время на перезарядку и добить раненого врага. Во всем этом хаосе стрельба оказалась затруднительна, так еще и вражеский танк продолжал работать, и в этот раз снаряд разорвался рядом с нашим отделением, убив нашего сержанта и еще трех бойцов. В этот раз меня осколками чудом не поразило, и недолго думая я поднял мельта пушку, после чего оглядел свое отделение, лишившееся командира. С других эшелонов обороны врага к нам уже мчались отделения кровавого договора, решившего воспользоваться суматохой и отбить часть позиций стремительной контратакой. Криговцы не получили нового приказа, поэтому заняли позицию и готовились встречать врагов. Но что-то было не так, нечто очень странное не давало покоя моей мятежной душе, и когти птички скребли на душе, не давая больше игнорировать объективную реальность в угоду простоте мышления. И вдруг меня осенило. Космодесантник, прикрывавший наше продвижение, ни слова не сказал по ВОКСу, используя лишь динамики своего шлема. Как, впрочем, и второй связаться с нами не решил. Молчали и командиры, не предупредив нас о присоединении к нам кого-то из Астартес. Первый холоднокровный, как настоящий Астартес, а второй как настоящий истребитель в гневе устраивает резню. Кто из них предатель? У кого ВОКС сломан, а кто-то просто не успел получить к нему доступ? Вопросов было много, но правильный ответ лишь один. Они оба предателя, воскликнул я, начав раскалять дуло своей мельта-пушки. Командование не говорило о прикрытии нас Астартес. Оба обвиняют друг друга в предательстве. Никто из них не связался с нами по ВОКСу и использовал динамики. Убить обоих. Краткое пояснение удовлетворило всех, кто услышал меня, а мое отделение, оставшееся без командира, первым начало исполнять новый приказ. С гулом пронесся мой поток плазмы, начав плавить силовую броню. Открыли огонь и плазменные винтовки, после чего к нам присоединились и другие отделения, также решившие, что лучше будет ликвидировать обоих, чем разбираться. Через считанные секунды оба космодесантника были нейтрализованы, но, как оказалось, не убиты. Их силовая броня была крайне прочна, их тела слишком выносливы, и даже с ужасными ранениями, лишенные вторых сердец, они цеплялись за жизнь. Занять оборону. Этим оторвите ноги, но не убивайте, вдруг доживут до плена и допроса. Рявкнул я, начав плавить ноги ближайшему ко мне Астартес, превратившемуся в решето. Вскрывать эти консервные банки было тоже тяжко, к тому же части бойцов приходило уже отстреливать от контрнаступающего врага. Однако уже меньше чем через 20 минут жестокого траншейного боя к нам прибыло серьезное подкрепление, отбросившего очередной накат противника. Член свиты инквизитора вместе с ударным отрядом почти что в сотню человек одним своим появлением лишил врага всякой надежды на возвращение этих позиций. Мало того, что вооружение их было в разы лучше нашего, так еще и сам член свит являлся весьма сильным псайкером, аура которого оттеснила даже кровавый взгляд из варпа. Астартес снова предают, ничего нового, недовольно прошипел он, глядя на два тела, одно из которых уже не подавало признаков жизни. Второй тоже, вероятно, не доживет до допроса. Но лучше уж так, чем дать кому-то из них выжить, пусть даже один из них был лояльным. В любом случае вы все также отправитесь в тыл и будете допрошены. Мы подчиняемся только... Начал что-то было говорить капитан нашей штурмовой бригады, но его тут же перебил сам псайкер. «Мои приказы не обсуждаются, гвардеец. Я вестник воли бога императора, и вы подчинитесь». «Ну твою же мать!» – вздохнул я. Напряжение возросло до предела, и в одном шаге все были от того, чтобы направить оружие на своих союзников. Криговцы подчинялись своим командирам, среди которых капитан в данный момент был старшим. Если он скажет... то все вгрызутся в глотку даже этого псайкера. В свою очередь фанатичность инквизиции давала все основания считать, что они начнут заведомо проигрышный бой даже в окружении полка корпуса смерти. В этот момент уже потирали свои ручки те, кто устроил свои тайные игры и смотрел, как зерна посеянных сомнений начинали давать все больше плодов. Чем больше времени проходило, тем меньше доверия оставалось внутри ярости Махария. В какой-то момент все должно будет взорваться, но этот момент наступит не сегодня. Отставить вредящее неистовому крестовому походу самоуправство. Гордо и грозно воскликнул прибывший с очередным подкреплением комиссар Ранд, посланный сюда полковником Крайзером сразу же после того, как на линии фронта появилась инквизиция. Что вы себе позволяете? Инквизитор Георг знает о ваших действиях. А как вы думаете, согласно чьему приказу я тут действую? Скривившись, ответил псайкер, а его недовольство начало эхом отзываться в разумах всех, кто ему не нравился, то есть среди всех. Предательство средь бела дня. Два Астартес устроили сражение между собой, и один из них точно лишний, если верить моей разведке. Разведке, вы прямо признались в том, что ваши шпионы есть в рядах ордена Космодесанта. Нахмурился Ранд, который не боялся инквизиции и смерти, но страшился того, что очередное самоуправство приведет к беде. Агенты, комиссар Ранд, агенты, а не шпионы. И да, они есть везде, даже в вашем штабе. Потому что каждый из вас потенциальный предатель. Никто не смеет обвинять нас в предательстве. Наш капитан начал стремительно терять терпение, и его рука легла на рукоять офицерской сабли. Вы покинете позиции корпуса смерти живыми или мертвыми. Как я и думал. Хватит, рявкнул комиссар Ранд. Еще одно слово, и в измене будете обвинены вы все. Вы отправляетесь обратно и возвращаетесь с инквизитором Георгом, без личного присутствия которого я считаю ваше присутствие здесь нелегитимным. Вы в составе всей штурмовой бригады отправляетесь в тыл для выяснения причин случившегося. Выполнять. Здесь уже криговцы спорить не стали, ведь все знали о том, что Ранд был отправлен сюда полковником Крайзером, который также весьма хорошо отзывался о комиссаре. Инквизиция же хотела упереться рогами, но все же благоразумие одержало верх, ведь подтексты намерения Ранта читались отлично. Это был компромисс, а желаемое Георг получит, просто чуть позже и только после разговора с высшим командованием корпуса смерти. А затем нас буквально вырвали с фронта, не дав нашей штурмовой бригаде исполнить поставленный в самом начале приказ и лишиться в процессе его выполнения ну хотя бы 60% личного состава. Чуть меньше половины потеряли, всего лишь. Это угнетало, но делать было нечего, и пришлось снова отправляться в тыл, лишаясь потенциальной возможности найти достойную внимания Бога Императора смерть. Я же начал волноваться, ведь в своем решении я хоть и был полностью уверен, но вот как другие его расценят, если вскроется, что я отдал приказ убить лояльного космодесантника, то даже с учетом, что второй был предателем, тот же Орден Истребителей может среагировать на случившееся самым неожиданным образом. В орденах зачастую царило боевое братство, там принято доблестно умирать целыми ротами, нежели оставлять для прикрытия часть смертников. Кодексы вот эти всякие, принципы и традиции, так еще и личные черты характера, вроде характерные истребителям импульсивности и кровожадности. Но зато реакция полковника Крайзера более чем порадовала. Он явился к нам лично, осмотрел всех бойцов, позадавал вопросов, казалось бы, ни о чем. Он не сомневался, что среди нас не было предателей. Более того, мое решение было оценено им как исключительно единственное и правильное, а за проявленную инициативу меня назначили командиром отделения. Вера бойца в своего командира – «Его лучшая защита и его сильнейшее оружие», – произнес Крайзер, цитируя выдержку из «Тактика Империалис». «Не забывайте об этом, ведь именно по этой причине наши корпуса смерти непоколебимы. Благодаря смотрителям и сержантам, что лично сражаются в боях и ведут наши отделения в бой, они даже важнее высшей ставки». Кратким было наставление перед выжившими гвардейцами штурмовой бригады, многие из которых пошли на повышение, чтобы в следующем бою повести в бой тех, кто, возможно, в этом же бою займет их место. Допрашивать нас Крайзер не позволил, лишь запросил рапорты и после передал их прибывшему Георгу. По неизвестным причинам Крайзер не очень любил инквизицию, как, впрочем, к ней скорее негативно относились и большинство криговцев. Возможно, потому что и Криг, и инквизиция во многих, если не всех моментах, считали себя выше всех других. Криг никогда не предавал и, невзирая на трудности, лил кровь во имя Бога Императора. Не было никаких оснований пытаться уличить их в предательстве. Инквизиция же вполне обоснованно считала, что предать могут все, ведь их долг по защите Империума заставлял их так считать. И помимо трех основных ордосов, были и те подразделения, которые, например, занимались слежкой за Астартес. В частности, речь об одноименном ордо Астартес, принадлежащих к ордо Минарис. Отдельно были и ордо Милитарум, ордо Машинум, Ордо Санкторум и даже Ордо Вигилус. Первые три следили за имперской гвардией, Адептус Механикус и Экклезиархией, а четвертый так и вовсе следил за отдельным ордосом внутри самой инквизиции, за Ордо Некрос, о назначении которого не знали даже внутри самой инквизиции. В общем, инквизиция была тайной структурой, которая стала такой жестокой и мнительной вовсе не из-за порочности человечества, а из необходимости защитить все то, что было поставлено под угрозу после величайшей в истории Империума ереси. Как и Крик, они были более чем вправе действовать нестандартно, нарушая отдельные правила Империума, и все делалось исключительно на благо этого самого Империума и человечества, или по крайней мере в это хотелось верить, ведь даже в случае Крига действия корпусов смерти порой шли в сторону того самого искупления вины, отклоняясь от эффективной службы Империуму. Порой целые полки предпочитали умереть смертью мучеников, что ставило под угрозу целые операции. Так что в последующих спорах между Крайзером и Георгом была изрядная доля лицемерия с обоих сторон. Я же хоть и недолго находился в тылу, но успел сполна прочувствовать всю безысходность нависшего над нами мрака. Предатели Астартес, казни среди имперской гвардии, подозрения Крига в предательстве и вдовесок ко всему упавшие темпы продвижения на нашем фронте и полная остановка продвижения фронта вокруг города Улья, который имел достаточные промышленные мощности и запасы для долгой войны в полной блокаде. Нашим врагом был не кровавый договор и не другие культисты в траншеях, даже не демоны Кхарна. Нечто куда более могущественное и опасное возвышалось над всеми нами, дергая за нити и двигая фигуры без их ведома. И это был самый опасный противник, ведь победить того, чьего лица и намерений ты не знаешь, практически невозможно. «Ты можешь вернуть себе силы?» – мысленно спросил я птичку. «Не уверена. До этого меня вел и направлял Бзинч. Теперь же мне приходится чуть ли не с нуля познавать варп, что изменился и стал невообразимо агрессивным, злым и жаждущим поглотить меня. Я даже боюсь покидать пределы твоей души. А ты?» «И до этого мои познания в магии были около нулевым. Единственное, чему я обучился в жизни Мордрида – контроль эмоций. Но без покровительства Дзинча мой псайкерский потенциал упал до самых низких значений. Боюсь, что даже в самый роковой момент я не смогу даже чуть-чуть повлиять на физический мир. Как решить эту проблему, я не знаю. Возможно, в случае крупного варп-разлома и проникновения в этот мир обширных поток варпа что-то изменится. Если это случится, то мы станем жертвой демонов, ведь душа моя открыта куда сильнее, чем у простых смертных. А без покровительства Дзинча и понимания мы станем приоритетной добычей для сущности варпа. Беда. Это точно, обреченно согласился я, начав изучать бойцов своего отделения. Но как бы то ни было, мы уже стали куда сильнее. Ведь только испытания и их преодоление позволяют нам стать лучше. Придет тот день, и Дзинч ужаснется тому, чему позволил случиться. Глава 77. Орлы Империи, произнес я, заканчивая обход своего отделения. По большей части в нашем отряде были в основном те, кто стал гренадером лишь в боях на этой планете, те, кто выжил в самых лютых мясорубках и те, кто умудрился отличиться иными способами. В чудо Крик не верил, а значит, если из целого взвода оставался только один боец, то значит этот боец был лучше других. Из тех, кто умудрялся жить дольше других и формировали гренадеров, чтобы потом собрать из них очередную штурмовую группу, которая пойдет на острие атаки и превратится в фарш. Снаряжали нас тоже куда лучше, настолько лучше, что мне даже захотелось расстаться со своим лазганом. Но в последний момент я передумал, просто взяв более мощный вариант, к которому шел в комплекте энергетический ранец для подпитки. Такой штукой в теории можно даже Астартес ранить, если попасть в сочленение на полной мощности. Правда, рана это не оторвет ему ногу и не факт, что прожжет плоть до кости. Но штука мощная, если бы мне ее выдали сразу, то я бы сделал куда больше. Однако гренадер гренадеру рознь, те, кто находится в других подразделениях, как правило, сразу получали новое снаряжение, а если тебя направили в штурмовую бригаду, а до штурма оставалось пара часов, порой до выдачи нового обмундирования можно было и не дожить. А деньки последние выдались крайне напряженными, ради поддержания темпов наступления и неостановимого прорыва вражеских укреплений штурмовые бригады формировали или доукомплектовывали прямо на поле боя, чтобы вернуть тем хоть какую-то боеспособность и сразу же кинуть в бой. Хотя были и те, кого формировали по всем правилам. Все же полковник Крайзер был не первый день на войне и понимал, что в любой момент все может накрыться медным тазом. И если вдруг наступление начнет захлебываться, то в резерве уже имелись штурмовые бригады, полностью укомплектованные и готовые броситься в ад по одному лишь приказу. Да, получалось не очень честно, никто не жаловался, ведь каждый криговец был просто ресурсом, и как эффективно его потратить решало командование. В свою очередь к полковнику Крайзеру никаких вопросов не было, а значит, он все делал правильно. А в скором времени нас снова погрузили в бронетехнику и отправили в бой. И в следующий же бой я понял, что все мои прошлые сражения были довольно легкими и простыми. Ведь начался лютый ад, в котором, казалось, действительно было невозможно выжить. Горгона тряслась, то и дело от ее брони рикошетили пули и осколки. Я стоял в первых рядах и смотрел только вперед, пока зловоние пробивалось через противогаз. Затем и зеленая дымка начала окутывать нас. Наш полк использовал для этого наступления ударную дозу газа, и многие враги уже плевались кровью в своих траншеях. А что тут было еще 20 минут назад, ядовитую завеса закрывала весь горизонт, и даже сейчас, когда она с большего улеглась, глаза слезились несмотря на противогаз. Но ждать, пока газ уляжется полностью, было нельзя, ведь враг бросал резервы пушечного мяса прямо в эти ядовитые облака. Пусть даже боец проживет 10 минут, но он должен удержать последние километры до крепости. И ведь они даже сбежать никуда не могли, заградительные отряды кровавого договора стояли по всему периметру и всегда убеждались в том, чтобы каждый житель этой проклятой планеты умер с максимальной пользой, пользой для их темных планов. И вот разверзлась пасть нашей горгоны, по нам никто не стрелял, и, казалось бы, в траншеях не было выживших. Но краткое затишье было мимолетным и обманчивым, ведь через считанные мгновения после высадки заработали орудия горгоны. Противники мельтешат за бруствером, донесся тихий и спокойный голос по ваксу. «Идем на пролом», — отдал я приказ, после чего добавил: «Мельта, разберись с гласисом». Бруствером называли насыпь, которая располагалась на наружной части траншеи или окопа. Гласис почти то же самое, но располагается перед рвом. И все это означало, что здесь наши враги постарались на славу и очень хорошо закрепились. Сначала шел гласис с колючей проволокой, потом ров, а затем бруствер, и за ним траншея, с позиции, в которой простреливалось как все поле, так и сам ров. Едва высунешься, как сразу сдохнешь, а если нет, то сдохнешь уже во рву. Без газового оружия наша атака бы точно захлебнулась. Однако вперед уже выбежал боец с мильтой и громогласным залпом расплавил всю проволоку, после чего в брешь рванул все наше отделение, а за нами уже последовал и весь взвод. Взобраться на бруствер из-за рва было довольно проблематично, поэтому пока криворукий с разгона прыгнул в ров, я остался стоять на гласисе, фактически став идеальной мишенью. Но наши враги были в самодельных противогазах, как и в самих траншеях еще осталось много газа, туманом вытекающим в том числе и на дно рва. Кроме того, они еще только закреплялись, в панике бегая то туда, то сюда, перепрыгивая через трупы товарищей и ища тяжелое вооружение. Я же спокойно вскинул свой лазган и начал точечно работать прямо по головам. Отдачи у лазгана не было, как и точность моя была на превосходном уровне. Затем уже полетели гранаты, закрепившихся во рве бойцов, после чего два инженера закинули веревочные лестницы с кошками. Впрочем, некоторые бойцы умудрились залезть и без этого, но большинство полезло следом уже по этим лестницам, а сами инженеры принялись тут же разравнивать подъем, готовя плацдарм для следующих групп. Убедившись, что мои товарищи уже навязали бой в самой траншее, я и сам спрыгнул ров и, сохраняя ускорение на полном разгоне, взбежал к брустверу и на собственной инерции кое-как завалился наверх, после чего из лежачего положения боком скатился и в саму траншею, упав в грязь и тут же заняв положение для стрельбы. Но врагов не было, лишь трупы и мое отделение, которое не понесло потерь. «Как-то просто», — недоверчиво произнес криворукий, на нагруднике которого красовались три свежих обугленных пятна от попаданий лазгана. «Опять фосфором накроют, что ли?» Я же тем временем поднялся и начал оглядываться, запрашивать доклады других бойцов. Мы заняли 100 метров траншеи и прошли на 20 вглубь, не встречая достойного сопротивления и добивая потерявших всякую твердость и боеспособность культистов. Все было действительно легко, и из-за этого мое чутье вопило. В это же время командир взвода доложил обстановку, и к нам бросили подкрепление, попутно отдав приказ продвигаться еще глубже. И мы продвинулись, зачищая одну траншею за другой, выжигая блиндажи и простреливая головы даже трупам, а то мало ли встанут еще. Но после столь короткого боя снова пришло затишье, лишь гул нашей техники, выгружающих пехоту, разрезал эту тишину. Нутром я догадывался, что мы шли прямо в ловушку, но что могло нас остановить? Мы же шли клином, то есть двигались как единое целое. Как-то отрезать нас друг от друга было практически невозможно. Легче уж будет уничтожить весь полк. Беда, вдруг тихо прощебетала птичка, после чего меня пронзил вовсе не мой страх. Нечто ужасное произошло прямо сейчас, что смогло отразиться на варпе и дойти аж до моей души через птичку. И в этот момент наступил кошмар. Десятки чудовищной силы взрывов осветили половину планеты. Атомные боеголовки сдетонировали в небесах, нанеся непоправимый вред атмосфере. Наше ПРО смогло их уничтожить хотя бы там, но эффективность была далеко не 100%. «Вспышка справа!» – заорал я, пока ядерный гриб еще только рождался, а ударная волна неслась на наши позиции. Враг пошел на самые отчаянные меры, и хоть для полного уничтожения планеты вооружения у него не имелось, но даже взрыв небольшого арсенала атомного оружия мог навсегда изменить климат, уничтожить все живое и превратить Аранхелию в мертвый мир. И ведь при всем этом нас это не остановило, мы спрятались в траншеях, снаряжение наше было создано для сражения и в худших условиях, как и вся техника имела дополнительные фильтры и проектировалась таким образом, чтобы выдержать ударную волну даже стратегического атомного вооружения. Не на ближней дистанции, разумеется, но все же уничтожить даже полк, часть которого вечно окопана и в укрытие, было невозможно. Ведь наши позиции простирались на сотни километров. В эпицентре никто не выживет, но остальные еще до выпадения первых ядерных осадков продолжат наступление. Но как только взрывы затихли, то я посмотрел на небо, где вырастали ядерные грибы, и в этот момент на меня снизошло осознание. Враг и не целился в нас, большинство грибов находилось в стороне крепости, в то время как на наших позициях произошло раза в три меньше взрывов. «Все очень плохо», — добавила птичка, пытаясь стать еще меньше. В атомном пламени сгорели десятки миллионов людей, которые бежали к крепости и пытались спрятаться. Однако их не впустили внутрь, как и изначально их никто не собирался спасать. Им была уготовлена иная роль, роль жертвы. В этот же момент взрывы прогремели и в городе Улье, подрывая некоторые его районы изнутри. Атомное пламя беспощадно забирало жизни. Это был самый настоящий геноцид, и кровавость его привлекла внимание того, кто уже поклялся остановить неодолимый крестовый поход. Сразу же варп исказился, и шторм охватил флот темных Эльдар, что все это время сражались с флотом Империума на границах системы. Что бы Друкхари не хотели сделать, но они опоздали. Вечная ярость и нескончаемая ненависть прорывалась в этот несчастный мир, и с гневным воплем начал возвышаться тот, чье пламя стало ярче света родной звезды Аранхели. В правой его руке был топор из черного металла, а в левой он сжимал кнут, сотканный из жил его врагов и с костяным шипастым шаром на конце. Его не интересовали битвы с сильнейшими, он не искал самого жестокого сражения, его интересовал лишь беспощадный террор и самое безумное насилие. С ума сходили все те, кому не посчастливилось выжить, а засевшие в своих подземных убежищах воинства Кровавого Договора уже готовы были встать под начало явившихся орденов отступников. В пламени сгорала надежда этого мира, которому уже не суждено было стать прежним. Кровь и огонь почуяли последователи Кхарна, а демон-принц встал в полный рост, распахнув свои крылья в центре подаренной ему крепости. Багровая пелена закрыла глаза десятков тысяч гвардейцев, что оказались слишком слабы и обезумели. И пока ядерные грибы достигали пика своего роста, в бой были посланы демонические армии, дабы принести окончательную погибель этому миру. А затем феерия огня и стали обрушилась на наши позиции. С грохотом кровавые силы варпа начали волнами вгрызаться в наши ряды, пытаясь свести с ума пилотов-истребителей и закрыть планету от взора с орбиты. Хаос начал сжимать свои тиски, и сердца людей пропускали удары, чувствуя скорую погибель. Прямо на нас мчалась целая орда, рык демонов был слышен даже за 10 километров, и пока природа еще металась в агонии, создавая штормы и ураганы, я прокричал в вокс: «Отойти к первой линии траншей!» «Да, твою мать!» – тут же ругнулся я, поняв, что связь сдохла и полагаться придется лишь на свою глотку. «Отойти к первой линии, закрепиться и уничтожить любого, кто посмеет подойти на расстояние выстрела». Мой голос был единственным, ведь наш командир взвода уже лежал мертвым. Кровь текла из противогаза, а в момент прорыва варпа его голова буквально взорвалась изнутри. Такая же участь постигла и многих других абсолютно случайных гвардейцев. Холодная сталь лежала в руке и гудел за спиной энергоранец. Рядом уже стоял боец, раскаляя сопло огнемета. Криворукий снова где-то нашел ящик с гранатами и запалами, которые уже готовил к использованию. Смерть самой Надежды пошатнула ряды многих подразделений, но только не Крига, ведь он не давал ей родиться изначально, живя в вечном отчаянии. Темные боги не могли отнять то, чего мы не имели, и они не могли убить тех, кто был уже мертв и носил на своей броне крылатые черепа. «Второе отделение, перенесите тяжелый болтер!» Я продолжал кричать, бродя между бойцами и раздавая указания там, где это требовалось. У нас не было времени, чтобы полноценно закрепиться, Как и в целом, мы планировали идти только вперед, из-за чего инженеры уделяли больше времени созданию плацдарма. Поэтому многие брошенные орудия врага все еще смотрели не в ту сторону. Но хотя бы тяжелые болтеры мы переместить успеем. И вот первые капли алого дождя начали падать на нас, делая руки скользкими. Словно сорвавшиеся с цепи бешеные псы, демоны Кхарна мчались прямо к нам, прыгая в траншеи или просто пряно пролом. «Им нет числа», — раздался голос нашего разведчика, который сказал то, что все и так видели. «Гранатометы, огонь!» — рявкнул я, попутно переводя мощность своего лазгана на новый уровень, ведь демоны были куда более живучими, чем простые смертные. За попытку задавить нас числом, они будут наказаны. Алый дождь стремительно превратился в багровый ливень, и не было никаких сомнений, что всех нас перережут. Но если бог-император и уготовил для нас такую участь, то в варп наши души отправятся только с этими тварями. И засвистели раскаленные осколки, вонзаясь в красную кожу безумных демонов. Загрохотали тяжелые болтеры и завыл огнемет, которому вторил гул мельта пушки. Сколько бойцов у нас осталось после прорыва варпа? Какие номера имели перекинутые из уничтоженных подразделений гвардейцы? Все это не имело никакого значения, и не потому, что мы были криговцами, а потому что имперская гвардия создавалась лишь с одной целью – умирайте, но побеждайте. Проревел я, выпуская мощный луч и проплавляя череп кровопускателя. Смрад горящих тел забил в противогаз, но как же сладок был тот вздох, что в любой момент мог стать последней. И когда поток мчащихся демонов становился все больше и напористее, когда приближался момент перезарядки тяжелого вооружения и, следовательно, наша бесславная смерть, то гром разразил небеса, и к багровому ливню присоединился ливень из стали. Штурмовые бригады состояли из механизированной пехоты, которая возила с собой в том числе артиллерию или же и вовсе могла похвастаться использованием САУ. И несмотря на разразившуюся катастрофу, полковник Крайзер не стал отдавать приказ для остановки наступления. Возможно, он просто не успел этого сделать, и прямо сейчас проникшие в тыл диверсанты устроили резню в штабе, но так или иначе исполнение приказа продолжалось. В кровавый ад ехали новые горгоны, выезжали на позиции наши танки, и без устали работала авиация, которая уже через мгновение уходила огненными шлейфами к земле из-за зениток кровавого договора. Но сколько бы потерь ни нес наш полк, в ответ на наступление демонов звучала лишь стрельба, и в неравном противостоянии с мчащимися напролом демонами и смыкающими тиски отделениями кровавого договора по флангам мы продолжали стоять. Боеприпасы наши таяли, боеспособность падала, через считанные минуты боя я уже стоял среди окровавленных тел. Капкан захлопнулся, и враг уже предвкушал победу. «Да сколько же вас!» И плазменный взрыв убил еще двух бойцов справа, заставляя меня развернуться и выстрелить в другой конец траншеи. Лазерный луч расплавил только одного культиста, ведь это было элитное подразделение, снаряженное не хуже нас. Но энергии мне было не жалко, и я спустил гашетку еще раз и еще раз, зажимая в проход, пока мимо пролетали выстрелы, что не достигали меня, но убивали других моих товарищей. Одним за другим гвардейцы падали, и выстоять под таким перекрестным огнем не смогли бы даже Астартес. «В ближний бой, соберите их черепа!» Вдруг раздался рев атамана кровавого договора, после чего мой энергетический ранец перегрелся и вышел из строя. Атаман же с легкостью прорубался через остатки нашего взвода, разрубая ударами противников на куски. Он был облачен в силовую броню, и удары его сбивали с ног. Цепной же меч ревел и жаждал крови. Это оружие атаман когда-то забрал с павшего космодесантника. Меч был огромен и весил целых 6 килограмм. Без силовой брони ни один человек бы не смог сражаться подобным оружием. И даже для атамана это оружие было слишком тяжелое, хотя в рядах Астартес модель Геката считалась облегченной. «Ха-ха-ха, вот ты и остался один!» Раздался смех идущего ко мне атамана, пока его бойцы добивали раненых и отрезали им головы. «Вот и растаяли твои шансы на победу, батарея разряжена, гранаты кончились, осталась лишь жалкая пехотная лопатка. Болван, мне больше ничего и не надо!» В рывке скидывая ранец и выхватывая свое последнее оружие. Глава 78. «Выдвигайтесь к 111-му километру», — хрипло скомандовал полковник Крайзер, взяв под личный контроль две штурмовых бригады, курируя практически единовременно несколькими подразделениями, общей численностью в 1000 гвардейцев. Оперившись обеими руками на стол, он словно стал компьютером. Прямо перед ним лежал портативный кагитатор, выводящий доклады в письменной форме, Без остановки к нему подходили штабные офицеры и связисты, обновляя актуальную обстановку на фронте. Крайзер практически не отвечал, просто слушал и изредка выдвигал приказы, которые могли казаться безумными, но никто не сомневался в полковнике, ведь этому криговцев не учили, да и сам Крайзер еще ни разу не ошибся за весь неистовый крестовый поход. В свою очередь комиссар Ранд всегда находился рядом и брал на себя все то, что не должно было отвлекать и без того перегруженного Крайзера, однако нуждалось в оперативном решении. А если Ранд с другими офицерами делал какой-то просчет, то Крайзер тут же об этом заявлял и вносил корректировки, что говорило о невероятных организационных и умственных способностях полковника. Тем временем прогремело еще несколько атомных взрывов, и сразу же между двумя растущими грибами помчалась новая штурмовая бригада. В этот раз целью был уже не прорыв, а молниеносная контратака. Ведь даже в обороне Крик активно атаковал врага, используя любую возможность для последующего продвижения. И в этом ему помогала кавалерия, куда более подвижная, чем танковые батальоны. И когда ставка увидела возможность, малое окно длинное в 10 минут, то тут же были подняты всадники смерти, погнавшие своих лошадей в радиационное пекло. Дрожала земля и вспышки озаряли планету в разных местах, пока орды демонов прорывались на отдельных позициях, разрывая бегущих гвардейцев из других полков. Но скорее вселенная схлопнется, чем корпус смерти подставит спину. Каждый всадник знал, что уже не вернется с этого задания, но сияли их разномастные наконечники, способные повреждать как технику, так и разрывать пехоту. Плазма, кумулятивные струи, пакеты взрывчатки и одноручные гранатометы – всадники смерти имели все для того, чтобы ворваться на уязвимые позиции врага, обрушить всю свою ярость и, вероятно, погибнуть. Но тот урон, что наносился ими, и та скорость реагирования, позволяющая затем сжать пальцы на глотке фронта, стоили любых жертв и любых ресурсов. Клин скомандовал командир, и кавалерия перестроилась, а уже через мгновение столкнулась с ордой демонов, пронзая их ряды словно копье. С грохотом взрывались наконечники копий, на куски разлетались кровопускатели, и даже захваченная кровавым договором Горгона не смогла подавить атаку, ведь была снова уничтожена метким ударом мельта копья в двигатель. Точно работал космодесантник Хаоса, выбивая из седел всадников, но даже без них, лошади продолжали мчаться в атаку и при любой возможности таранили врагов и давили черепа упавших. В ад превратилось это противостояние, и с каждой секундой эта гремящая битва делала Кхарна еще сильнее. Возмущался лишь демон-принц, желавший геноцида, а не равного сражения. И в своей крепости он уже готовил очередной сюрприз для смертных, способный утолить кровавую жажду верного полководца Кхарна. 10 часов, траншея, бой, доложил один из всадников, выбрасывая лишенное наконечника копье и выхватывая из висящей рядом с седлом кобуры заряженный 6 гранатами гранатомет. Уничтожайте врага, наносите максимальный вред живой силе и прорывайтесь как можно дальше в тыл. Командир отдал свой последний приказ и был уничтожен метким выстрелом космодесантника, которого в свою очередь через мгновение кавалерийским ударом наперевес снес другой всадник. В этот же момент я услышал топот копыт, но мне было совершенно не до этого. Ублюдки кровавого договора подступали со всех сторон, и мне было числа, а как завалить их атамана я не знал. Какой юркий, завопил атаман и в очередной раз попытался разрубить меня своим огромным цепным мечом. Но в этот же момент я перехватил руку атаковавшего меня Хаосита и бросил его через себя, прямо под удар атамана. С ревом цепь разорвала металл и броню. Правда, после каждого такого удара закованный в слишком тяжелую броню атаман еще некоторое время восстанавливал равновесие. Я же в это время успевал уделить время другим культистам, рубя лопаткой их колени и руками отрывая фильтры противогазов. В этой жуткой потасовке начался сущий хаос, ведь то и дело где-то взрывались снаряды. Пока я рубился с одним хаоситом, в метре от нас куда-то стрелял его товарищ. Еще в метрах 3, вне траншеи, один из демонов решил, что до гвардейцев бежать далеко, а собрать черепа можно и из союзных людишек. Атаман же бесился все сильнее, потому что не мог меня поймать. Заколебал, рыкнул он и наконец-то сдался, выхватив плазменный пистолет с пояса. Но в этот же момент прямо в его лицо прилетела моя лопатка. Выстрел прошел куда выше моей головы, а через мгновение я с разгона влетел в него гарпуном. В силовой броне гад весил, мягко говоря, до хрена, но и мое тело весило без снаряжения добрых 90 килограмм. И самое главное, на моей стороне оказался внезапный союзник, траншейная кровавая грязь, что всегда была бичом службы любого солдата. Одна за другой лошади с всадниками беспрепрыгивали через траншеи. Одна с диким ржанием подкосилась в последней из-за просвистевших осколков, свалившись прямо в траншею и переломавшая двух хаоситов. Крики агонии и животное ржание доносилось повсюду, и те немногие выжившие культисты из числа жителей этой планеты окончательно сходили с ума, теряя всякий рассудок в этом аду. Я же оказался сверху своего противника, и хоть оружия у меня не было, но это ничего не меняло. Голым кулаком я нанес первый удар прямо в прикрытый маской нос. В момент удара неплотно прилегающая маска подвинулась и раздался мерзкий хруст. Его нос был сломан, а когда ломался нос, то глаза сами начинали слезиться от огромной боли. Атаман оказался дезориентирован, но уже через секунду он попытался сбросить меня ударом своего цепного меча. Однако размер оружия и неудобная поза не позволяли использовать невероятно грозное оружие в партере, а я прильнул еще ближе к нему, нанося второй удар прямо в его лицо, а затем второй, третий, четвертый. От каждого удара хрустели либо его кости, либо мои, а шипы рвалась моя плоть и перчатки, обнажая кости. Но даже когда уже стальная маска начала разваливаться, а все шипы поотлетали, то я продолжал месить его рожу. Лицевая кость проломилась, все его лицо было залито моей и его кровью, а сам он давно обмяк. Но лишь когда его глаза были вырваны, я отпрянул от тела и дотянулся до своей лопатки, после чего за два удара она достигла мозга. «Кто следующий?» – взревел я, вставая в полный рост и сжимая изуродованными пальцами лопатку. В некоторых местах отчетливо были видны торчащие сухожилия и мышцы, а также кости, и лишь благодаря трем относительно уцелевшим пальцам я мог сжимать рукоять оружия. Но никто не ответил на мой клич, ведь вокруг были лишь трупы, над которыми разносились слабые стоны и затихающие ржание свалившейся прямо сюда лошади, из груди которой бил слабый фонтан в такт угасающей пульсации генно-модифицированного сердца. Эта безумная атака вновь вернула нашему полку оперативный контроль на данном участке, и в брешь уже заходили новые штурмовые отряды, за которыми следовал поток гвардейцев, с радостью глядящих на атомное пламя. Наконец-то их мольба была услышана Богом Императором, и для них появилась достойная задача, после выполнения которой на перегруппировку не отправится никто. И пусть еще одна планета пала в ересь и разрушила собственное будущее, с последствиями разберутся те, кто уже когда-то справился с подобной катастрофой. Я же нашел тело Криворукого, которому почти успели отрезать голову. Безумцы собирались трофей прямо во время боя. Умер он от выстрела в сердце, края дыры были обуглены, а лазерный луч прожег прочный панцирь почти насквозь. Если бы не повернулся к врагу лицом и не принял бы этот выстрел на грудь, то лазер мог попасть в другого, возможного в меня, или же угодить под плечо, не столкнувшись с бронепластинами и точно пройдя насквозь. «Ты нашел ту смерть, которую искал», — произнес я и согнулся, чтобы подобрать его плазменную винтовку. «Надеюсь, это даровало тебе покой. Аккатерон Мкаид, эта модификация была создана специально для корпусов смерти Крига и была надежнее других моделей. Благодаря ей штурмовые отряды могли уничтожать бронированные цели и укрепленные позиции, начиная с расчетов тяжелых болтеров и заканчивая даже тяжелой техникой, если, конечно, знать, куда надо стрелять, чтобы вывести машину из строя. И Криворукий знал, но войне было на это плевать. Каждый солдат для нее лишь очередное мясо, что будет брошено в бесконечную мясорубку. Ран у меня хватало, панцирь справился со всеми задачами, спася мою жалкую жизнь, но один осколок застрял в бедре, еще один прошел вскользь по напашнику, еще один лазерный луч угодил в наплечник и проплавил его, из-за чего ожог третьей степени изуродовал плечо. Каким-то чудом уцелел противогаз, но все это не имело никакой роли. Командир первого отделения, 4-го штурмового взвода, 3-й штурмовой бригады, доложил я по командной линии по ожившему ВАКСу. Запрашиваю приказ. Помехи были еще сильными, пришлось повторить, но факт наличия связи говорил о том, что мой личный ВОКС был связан с общей системой, а значит, где-то относительно недалеко находилась действующая станция. Нас знатно потрепало, но мы выстояли и продолжали сражаться, как и подкрепления укрепляли продавленные внезапной атакой демонов фланги. «Продонастьение», донесся прерывистый ответ от связиста. «Принято», кратко ответил я, ведь даже по обрывкам было все понятно. Врагов все еще не было видно, видимо, их наступление выдохлось. Как и в целом на моем направлении, среди большинства врагов были демоны, тупые и неподконтрольные. Их укрепили несколькими группами кровавого договора, чтобы те не сдохли слишком тупо, напоровшись на шквальный огонь техники. Однако в целом все указывало на то, что большая часть врагов собиралась вокруг того, кто своим воплем содрогнул этот мир. Мы же сразились с лишь самыми безумными тварями, которые не умели ждать. Они выиграли кучу времени, а благодаря тактическому взводу космодесанта Хаоса и группам Кровавого Договора также смогли нанести весьма серьезный урон нам. Даже страшно представить, сколько танков и живой силы мы потеряли. Но все это проблемы командования, которое уже дало мне приказ. И выбравшись из траншеи, я увидел бегущую ко мне лошадь. Боевые скакуны использовались во многих полках и на многих мирах, и отличались они не только бесстрашием и яростью, но и высоким интеллектом. Своего всадника лошадь потеряла, врага в поле зрения больше не было, и она должна была отправиться в тыл, но вместо этого увидела меня и знакомую форму. Я же, недолго думая, оседлал ее. В седло сел так, словно всю жизнь в нем провел. Сказывалось слияние души с Мордридом, который, как и все потомственные аристократы, был обучен в том числе верховой езде. Из седла горизонт был куда дальше, что позволяло лучше оценить обстановку. Куча трупов, выжженная земля и облака ядовитого газа. В том числе благодаря этому подкрепления к врагу не прибыли к моменту столкновения с всадниками смерти, которые потеряли более 80% личного состава и продолжали сражаться в рассыпном построении, добивая также лишившихся строя врагов. «Время принять препараты», — напомнила птичка. И я тут же открыл свой подсумок, сожрав жменю таблеток и вколов себе шприц прямо в предплечье. Полностью победить радиацию и боль эти препараты не помогут, но существенно снизит как проявление симптомов, так и смерть моего тела. Кровь стала более густой, раны покрылись коркой, а тромбы закупоривали один поврежденный сосуд за другим. Жить точно буду, главное в эпицентры ядерных взрывов не заходить. А затем, пришпорив лошадь, я помчался в наступление, двигаясь слегка наискосок от изначального направления, для соединения с другой выжившей группой. Война никуда не делась, и пусть отдельные части фронта погрязли из-за ядерных ударов и необдуманных атак безумных демонов, но все силы бросались сейчас на то, чтобы закрыть эти бреши. Но это была проблема стратегического масштаба, которую будет решать уже маршал, вынужденный задействовать все резервы для сдерживания демонической угрозы. Так или иначе, отсиживаться в тылу или отступать для перегруппировки я не собирался, ведь у меня было все необходимое для выполнения поставленной задачи. Они прорываются, уничтожено 12 рот, еще с 5 потеряна связь. В панике докладывал связист всему штабу, но командование уже не знало, что делать. Подкрепление от Крига не прибыло из-за катастрофической обстановки вокруг демонической крепости, но и из выжженного города Улья поперли орды тварей. Они шли на танковый огонь и умирали тысячами, но все равно продолжали умирать, и стоило солдатам только дрогнуть, на мгновение отвлечься на перезарядку, как начинался неостановимый прорыв. А теряли волю гвардейцы очень быстро, даже комиссары уже не справлялись, ведь реки этого мира уже окрасились в алый, ураганы отправляли тела павших в небеса и разрывали их на тысячи частей, после чего останки дождем падали на головы защитников. Это было безумие, в котором варп становился все сильнее, а его злобные обитатели смеялись все громче. В какой-то момент ужас лег незримой пеленой и на сам штаб. Враг был слишком близко, и он желал еще больше душ. И вот уже сам командующий потянулся за пистолетом. Голоса в голове внушали ему, что другие сломаются быстрее его. Вон тот же связист уже был в шаге от безумия. Прямо сейчас он выхватит оружие и начнет палить по всем подряд. «Нужно действовать сейчас, пока не стало слишком поздно», — шептал голос, а на фоне его звучали горны войны, взывая к кровопролитию. «Сделай то, что должен». Но в последний момент глаза командующего резко открылись и налились кровью, после чего он вырвал из кобуры лаз пистолет и моментально приставил его к собственному виску, понимая, что уже было слишком поздно. Сразу же в штабе поднялась паника, одним за другим штабные офицеры выбегали, высшее командование, охваченное силами варпа, не знало, что делать, зато знала святая инквизиция. Георг уже послал своего агента, который появился во входе с обнаженным силовым мечом. Пария не могла спасти других от влияния варпа, но не имя души была полностью защищена от воздействия извне. Она была лучшим инструментом в этой борьбе, и меч ее разил одного офицера за другим. Через 20 секунд в штабе остались лишь обезглавленные трупы. «Цели ликвидированы», — доложила она Георгу. «Принято», — ответил Георг, находящийся глубоко в тылу. Он стоял среди десятков тысяч людей, среди которых были как гвардейцы, так и спасенные жители планеты. Все они тянулись руками к святому, возвышающемуся над толпой, и без остановки по памяти произносил молитвы и целые сочинения, обращенные к Богу Императору. Ведь вера — это последнее, что оставалось у этих людей. Георг же со злостью наблюдал за происходящим. Он сам собрал этих людей для проведения мессы, и поэтому хорошо знал, что будет дальше. Великие победы требовали великих жертв, но лучше пусть весь мир сгорит в огне и не останется ни одной живой души, чем еще одна планета будет отдана во власть губительных сил. Глава 79. В неистовый хор сливались голоса десятков тысяч людей, ведомые священнослужителем, что смог вывести их из тьмы навстречу прибывшим спасителям. Однако враг оказался куда коварнее и сильнее, чем мог кто-либо подумать. Ярость Махария должна была разобраться с этой системой меньше чем за 2 месяца, но война в общей сложности длилась уже более 100 дней по тирранскому календарю. А после обращения инквизитора Георга стало предельно понятно, что все катится к поражению, сокрушительному и позорному. Хаос наступал со всех сторон. На границе системы появились корабли предателей, но хуже всего появление невообразимой силы демона. И хоть лично Георг не разделял мнение того, что он действительно являлся демон-принцем, однако Кхорн поделился с ним огромной силой, и поэтому люди молились, взывая к Богу Императора, последней надежде. Одним за другим люди падали на колени, чувствуя, как нечто великое смотрит на них из лица. Бешенство и гнев ощущали праведники, ведь архиврагу не нравилось происходящее. Этот хор приносил боль в варп, и всеми силами хаос пытался прервать молитву. Одним за другим начинали кричать люди, начиная до крови царапать собственные лица и вырывать волосы. Чужая воля стремилась убить каждого, но стоило одному молящемуся упасть, как его место занимали 5 других, что нескончаемым потоком шли к святому кругу. Суровым взглядом Георг провожал сияющие души и поражался тому, какой силой обладали эти простые люди, не имеющие никакой психической чувствительности. В какой-то момент инквизитору даже показалось, что он увидел странное свечение над святыми в центральном круге, будто бы сам Бог-император коснулся их и защитил души от мгновенного пожирания губительными силами. И на самом деле Георг был недалек от правды, ведь великий разлом не только стал причиной усиления психического проявления у многих рас, а также даровал больше сил всем колдунам и, разумеется, богам, в том числе и императору, чьи псайкерские способности были и без того невероятными. Подобное происходило на многих мирах и будет происходить в будущем. Ведь уничтожение Кадии и разделение Империума на 2 части, возвращение Жиллимана и попытка ввергнуть человечество в бездну отчаяния привели к тому, что могло легко выйти из-под контроля темных богов. Вернее, уже начало выходить, ведь впервые за 100 веков Бог-император получил возможность не просто защищать свое детище, но и атаковать архиврага в ответ. И праведники были пищей для этих атак. Своей верой и жертвой они отгоняли варп, не давая тому набрать критическую силу за слишком краткий период. Но этого было мало, и смотря на тающие силы праведников, Георг понимал, что никто из них не выживет. Они погибнут вместе со своим миром в последней попытке остановить врага здесь. Я гнал свою лошадь вперед, но очень быстро обнаружил то, что мой приказ был невыполним в данный момент и при данном раскладе. А значит, надо было найти способ изменить расклада, как это в свое время сделал полковник Юртин. И хоть ядерного арсенала у меня не было, но зато была неиссякаемая уверенность в собственных силах. Лучше умереть, пытаясь изменить свою судьбу, чем жить в вечном страхе перед смертью и молить темных богов о продлении никчемного существования. Вскоре случилась еще одна яростная вспышка в небесах, будто бы Кхорна что-то взбесило, и он попытался раздавить угрозу. Из-за этого связь накрылась, и полагаться приходилось лишь на собственный вокс, радиус которого теперь было в лучшем случае 400 метров, а может и того меньше из-за чудовищных помех. Слегка свернув в сторону и начав двигать вдоль линии фронта, я искал других гвардейцев, чтобы вместе с ними исполнить приказ. Но, к сожалению, я нашел совсем не то, что искал. 3 бойца из целого взвода, вот и все выжившие из 4 взводов, что наступали по этому направлению, прикрывая наш левый фланг. «Проклятие, и это все?» — спросил я, оглядывая вымотанных бойцов. «Двигайтесь на запад, я проведу разведку. Надеюсь, другим повезло больше. Поодиночке мы не представляли никакой угрозы для врага, как и в случае атаки мы не сможем защитить этих позиций. А значит, оставаться на месте было бессмысленно, надо было искать других и объединяться, в идеале примкнуть к штурмовой бригаде. Но подкреплений все не было и не было, что рождало самые худшие мысли. А что если враг уже уничтожал тыл? Что если война уже проиграна? Не зная ответов и не стремясь их на ответ, я делал лишь то, что было в моих силах. И постепенно нас становилось все больше. Когда количество солдат достигло 60, мной были замечены уже и враги, также потерявшие всякую организацию. Сошедшие с ума культисты собирали трофеи, демоны жрали трупов и поодиночке рыскали по полю брани среди трупов. С ними мы расправлялись жестоко и беспощадно, используя на полную все свои преимущества, главными из которых были боевой дух и дисциплина. Даже потеряв командиров и лишившись в отдельных случаях более 95% личного состава подразделений, мы быстро оправились, собрались с силами и объединились. Сержанты родились прямо здесь и сейчас, не отлынивая от своего долга и не оправдываясь чем-то вроде: «Ну я не знаю, как командовать, у нас нет связи, ну я не уверен, я не знаю». Командование сказало, что надо, значит надо. И никаких обсуждений и сомнений, берешь в свои руки отделение и ответственность за их жизни, как подобает настоящему солдату, а уже через час также заменит тебя. Вот что значит быть гвардейцем, делать то, что надо, даже когда по лицу стекает пылающий прометий, а ноги лежат в соседней воронке. И полки Крига это делали, служа примером бесконечного потенциала человека. Вопрос был лишь в том, насколько далеко ты готов зайти и чем пожертвуешь ради этой силы, что способна сокрушить даже архиврага.